«Куда уж мне до вас, я всего лишь убил мелюзгу», — вздохнул я. Рядом со мной приземлилась Мегера и положила руку на плечо. «Ты в одиночку сдерживал десяток монстров Д-ранга и даже не ранен. Так что, думаю, ты гораздо сильнее, чем пытаешься казаться», — сказала она. Так мы продолжили путь. Варвара не любил шум, хотя сама по темпераменту была невероятно бойкой, и все мы старались двигаться как можно тише, шаг за шагом, настороженно вглядываясь в темные уголки и трещины зданий. Варвара была сурова, ее взгляд почти никогда не встречал наш. Она была как камень, твердый и неизменный. Меньше всего мне хотелось попасть под ее горячий взгляд. «Если я сделаю что-то не так, готовьтесь», — сказала она низким голосом, — «будем искать следы. Если другие охотники были здесь, они должны были оставить что-то. Мы не знаем, что с ними случилось, но не будем торопиться». Билли шел позади меня, тихий и невидимый, как призрак. Он был снайпером, и его глаза всегда были настороже. Мы с ним почти не разговаривали, но я знал, что он все время наблюдает. И, похоже, всегда держался чуть позади. Тишина была пугающей. Я мог слышать только собственное дыхание и скрип обуви по разрушенному асфальту. Мы двигались вдоль зданий, вглядываясь в каждый темный угол, проверяя каждый заброшенный магазин или кафетерий, как будто в них можно было найти ответы на вопросы, которые все мы задавали себе. Все в этом городе было разрушено. Башни, которые когда-то гордо смотрели в небо, теперь лежали, изогнувшись в направлении земли, как бы покоряясь своей судьбе. Ветер шел по улицам, наполняя воздух пылью и чем-то едким, напоминающим запах старой плесени. Неожиданно Билли остановился, поднимая руку вверх, сигнал к тишине. Мы с Варварой сразу прислушались, готовые к любой неожиданности. Но ничего не произошло. Он нахмурился и прошел вперед. На его лице была некая сосредоточенность, будто что-то привлекло его внимание. «Следы», — сказал Билли, и его голос, хоть и тихий, был уверенным. «Они здесь были недавно». Я оглянулся в сторону, куда он указал. На бетонном полу, покрытом пылью, виднелись темные отпечатки, будто кто-то прошел по этим улицам, не стараясь скрыть свои следы. Это были не монстры, я мог почувствовать разницу. Люди. И если они оставили следы, значит, хотели, чтобы их нашлись. Возможно, что это ловушка, но не факт. «Сканируем район», — сказала Варвара. Ее голос был необычайно холоден. «Поднимайте оружие. Мы не знаем, кто это и что с ними случилось. Но, скорее всего, они здесь ради рейда. А значит, можно будет присоединиться к ним и такча вернуться к основному заданию. Вот ведь, ЧС от часу не вечно». Глава 14. Мы продолжали идти по разрушенному городу. Призрачные следы пребывания других охотников становились все более четкими. Уже было очевидно, еще немного, и мы найдем других охотников, ну или так казалось. То, что мы нашли в конце концов, оказалось намного хуже любых наших ожиданий. В одной из квартир четырехэтажного здания, там, где мы должны были найти других охотников, остались только разорванные тела и монстр, что стоял весь в крови убитых людей. Группа с ранга, два бойца и два штурмовика, проиграли в открытом бою, но смогли ранить тварь в живот. Я сразу понял, что произошло, и оценил силу врага. Из оставшихся в моей временной группе также могла сделать только Варвара. Это ведь Минотавр. Испугались оставшиеся. Чудовище стояло перед нами, словно сама суть разрушения, воплощенная в этом монструозном теле. Его присутствие было невыносимо давящим. Просто смотря на него, ты чувствовал давление, которое буквально вдавливало в землю. Этот монстр не был просто физической угрозой. Так оно и бывает, когда против тебя существо, чья душа намного сильнее твоей. Как кролик впадает в ужас при виде льва, так и человек может прочувствовать, как его душу разрывает на части просто от взгляда существа намного сильнее. Поняв, что дело пахнет керосином, Варвара тихо произнесла: «На счет три убегайте». Но монстр расценил это как сигнал для атаки. На невероятной скорости он бросился сюда и своей огромной секирой сделал удар. Казалось бы, обычный удар обычным оружием, но силы в теле монстра было столько, что ударная волна ушла далеко вниз, разрушая все на своем пути. Всего один удар, и огромное здание, которое стояло здесь уже не один десяток лет, рухнуло. Вот какова сила врангового на самом деле. Они – ходячие оружие. Каждый их удар сопоставим со взрывом ракеты, а их скорость позволит им убежать даже от взрыва ядерной боеголовки. «Что это было?» – спросил Билли, поднимаясь из завала. «Какой-то чертовски сильный монстр», – проговорил волшебник, повторяя подвиг снайпера. Как бы там ни было, нам очень повезло, что не попали под его удар и не остались под завалами, сказал немец, еще один штурмовик в команде. Ага, повезло, как же, группе Д-ранговых охотников нечего ловить в бою с таким монстром. Если бы я не озаботился их защитой, поставил телекинетический барьер вокруг нас, то там бы они и погибли. Варвара же выглядела осторожнее. Она понимала, что одним ударом эта тварь может не удовлетвориться. Ее пальцы медленно обхватили рукоять меча, и тогда я услышал шаги, громкие, раздавливающие землю, как будто кто-то очень тяжелый шел по обломкам разрушенного здания. И вскоре мы снова увидели огромное существо с секирой в руках. Он был как сама земля, минотавр. Прямо перед нами стояло существо, которое даже не нуждалось в словах. Огромное, мохнатое чудовище с бычьей головой и рогами, сверкающими, как стальные клинки. Его рога не просто украшали его лицо, они были источниками энергии, способными разрушать все на своем пути. Минотавр взмахнул секирой, будто бы вызывая нас на бой. Билли был первым, кто открыл огонь. Он откатился назад, поставив винтовку и прицеливаясь в центр грудной клетки чудовища. Я видел, как его пальцы едва касаются спуска, и пуля вырывается, будто сжатая молния. Однако пуля не достигла цели. Минотавр резко развернулся, и его рога буквально вспыхнули, когда он сконцентрировал в них энергию, превратив их в смертоносный луч. Резкий и мощный, этот луч вырвался из его рогов, словно это был поток света. Пуля сгорела в этом луче, и огромный камень, в который он врезался, испарился, будто бы попал под измельчитель, превративший его твердую структуру в пыль. Энергия, уничтожившая целое здание, сосредоточилась в одном луче. Неудивительно, что этот луч мог уничтожить все на своем пути. А вот такого противника не убить одним лишь клыком с рангового босса, подумалось мне. Это понимал я, и, скорее всего, понимала Варвара. Она всегда была очень проницательной. Тем не менее, также она понимала и то, что из всех в ее группе сбежать сможет только она. Поэтому решила держаться до конца. «Все уходите», — приказала она. «Я задержу его, пока смогу. А вы спрячьтесь и потом при возможности покиньте руины. Эти руины, тут что-то не так. Почему мы не можем найти других охотников? Скорее всего, все остальные уже мертвы. Поэтому не оставайтесь здесь. Минотавр хоть и не босс, но весьма сильный монстр. Обычному в ранговому охотнику пришлось бы постараться, чтобы победить его в бою один на один. Так что уж тут говорить об сранговом, разумеется, у варвары не было шансов. Тем не менее, она продолжала атаковать, размахивая своим мечом в воздухе, но ее удары казались незначительными по сравнению с этим чудовищем. Но ведь, полной решимости Билли собирался возразить и снова взяться за оружие. Однако взгляд варвары заткнул его. «Если вы останетесь, то будете только мешаться под ногами. Уходите», — снова приказала она, но на этот раз грубее. Понятно, что она хотела задеть их, чтобы они послушались ее приказа, но это понимали и остальные. «Прикроем ее», — прокричал волшебник. «Покажем Мигире, что мы не обуза», — закричал Билли. «Уа!» — поддержали и остальные. Они открыли огонь. Пули практически не наносили какого-либо урона по монстру. Тем не менее, дух их был непоколебим. «Ребята, вы», — посмотрев на своих товарищей, Варвара чуть улыбнулась и взяла меч в две руки. «Если уж собираетесь тут остаться, то хотя бы принесите пользу. В животе Минотавра есть рана, скорее всего, прощальный подарок наших предшественников. Ее прочную шкуру пробить мы не сможем, но если попадем в эту рану клыком бурового волка, сможем убить его». Вот и нашли они возможность победить. Варвара взревела и бросилась в атаку, ее меч ярко сверкнул в свете разрушений. Но Минотавр не двигался, его огромные мышцы были скованы каким-то магическим сопротивлением. Он лишь смотрел на нее, будто играя с ней. Ну или так казалось, ведь вранговые монстры неразумны, так ведь? «Ты не сможешь победить меня», — прогудел чудовищный голос, выдыхаемый с помощью духовной энергии. «Вам, людишки, пришел конец. Когда мой господин проснется, вы все будете уничтожены». «Эта тварь что, говорит нет? Конечно, бывают говорящие монстры. Ага, каждый день одного такого в зеркале вижу, однако из прочих я такого вижу в первый раз. Даже мои скелеты, хоть они и разумны, но не могут говорить человеческой речью. Впрочем, это не так уж и важно. Скорость его реакции была поистине поражающей. Он легко сбивал атакующие удары с помощью своей силы. А вот его атаки секирой, тем более лучами из рогов, могли кончиться плачевно для каждого. Я стоял в стороне, просто наблюдая. Решимость и координация группы впечатляла. Думаю, найдется немного групп, способных сражаться с монстрами аж на два ранга выше них самих. Правда, Минотавр просто игрался с ними, и это было очевидно. Варвара снова бросилась в бой, пытаясь запутать противника, но ее маневры не увенчались успехом. Внезапно Минотавр повернулся в ее сторону и, не раздумывая, ударил рогами, направив мощный луч прямо в нее. Секунда, и все это могло закончиться. Но варвара вдруг исчезла, ее силуэт как-то расплылся и снова появился с другой стороны. Эта техника называется призрачный шаг. Варвара нашла ее в одном из подземелий. Правда, сейчас эту технику она сильно улучшила. Раньше для нее было невозможно так спокойно перемещаться прямо из-под удара, и тем более сделать так несколько раз. Только вот, это не телепортация, а обычный скачок на невероятной скорости, и плата за такую скорость – невероятные нагрузки на тело, рвущие мышцы и ломающие кости. Она использовала эту технику, чтобы уворачиваться от атак, но Минотавр лишь насмехался, видя, как все ее усилия бессильны перед этой неотвратимой силой. Когда его огромные рога сверкнули ярким светом, излучая концентрированную магическую энергию, я почувствовал, как земля под ногами начала колебаться. Это было не землетрясение, это было что-то другое. С каждым его шагом, с каждым взглядом его глаз, в воздухе нарастала невыносимая тяжесть, будто сам воздух становился плотнее. «Билли!» — рявкнула варвара, поняв, кого пытается атаковать Минотавр. «Отступай, быстро!» Но Билли, стоя за укрытием, сжался, как будто мог бы раствориться в стенах. Он стиснул зубы и продолжал пытаться нацелиться на монстра, но его руки дрожали, а от когда-то идеальной точности не осталось ни следа. А это было только начало. Минотавр даже не двигался, он просто стоял и смотрел на них, как на мелкие насекомые, которые больше не стоили его внимания. Меня же Минотавр не мог видеть, потому что я спрятался в тени и наблюдал со стороны. «Черт, что это за сила?» – прошептал волшебник, настоящее имя которого было Андрей. Он попытался сделать шаг, но, казалось, сам воздух его удерживает. Он с трудом поднимал ногу, как если бы его тело было в сотни раз тяжелее обычного. «Мы не сможем выдержать долго», – прошептала Киллер, вторая девушка в группе, помимо варвары, сжимая свое оружие, но ее лицо было побелевшим от ужаса. «Это не просто чудовище, нам его ни за что не победить. Полагаю, их решимость убывала не только из-за слабости. Скорее всего, это какой-то навык Минотавра, воздействующий на разум. Из всех только варвара была единственной, кто не поддавался давлению. Ее тело было сжато, но она держалась. Она сделала шаги, тяжело двигаясь, словно сквозь болото. Потом второй. И так она продолжала подбираться к Минотавру, упрямо отказываясь просто встать и умереть. «Я не умру», – прошептала она. «Я пока не могу умереть». Уже сорвался ее голос на крик. «Есть человек, перед которым я очень виновата. Я не умру, пока не попрошу у него прощения». Схватив меч двумя руками, она резко сорвалась на бег. «А-а!» И даже попыталась нанести удар. Только вот, целясь в рану на животе, она была настолько предсказуема, что было бы странно, не останови Минотавр ее выпада. Удар отправил ее в полет и вбил в груду обломков здания. «Что же, полагаю, чудо не случится». «Понял я». Минотавр прыгнул прямо на варвару. Остальные не могли даже попытаться его остановить, ведь их разум был сломлен. Поэтому он не ожидал, что кто-то ему помешает. Огромная секира опустилась на тело маленькой девушки. Глаза варвары расширились, видя, как лезвие все приближается, и в последний момент из тени появилась моя рука, которая и остановила секиру Минотавра. Ударная волна прошлась повсюду, разрушая землю и откидывая обломки домов. Но я остался стоять на месте. А, не понимала варвара, как я смог одной рукой остановить удар такой силы. Однако, я на нее не отвлекался. Все мое внимание было сосредоточено на Минотавре. Как, недоумевал и Минотавр, который был не в состоянии вытащить секиру из моего хвата. Почему я не могу сдвинуться? Я улыбнулся. Разве не очевидно? Изогнул я бровь. Потому что ты слабее меня. Как само собой разумеющееся, сказал я. Только вот, ему, похоже, было трудно в это поверить. Нет, ты просто используешь какой-то трюк. Отпустив секиру, он отпрыгнул, и начал накапливать энергию в рогах. Снова собирается использовать ту атаку, из тени появился кинжал, который вырабатывал мощнейшую энергию холода. Рья, он выстрелил. Ну и я ответил тем же. Кинжал, наполненный энергией холода, даже не замедлился, перебил его атаку и пронзил тело, замораживая его и превращая в кусок льда. Серьезно, он не выдержал даже этого, а ведь я не использовал всех сил, надеясь его не убивать. В моих планах было допросить его, но Минотавр оказался слишком слаб. Какая жалость, вздохнул я. Впрочем, раз уж среди высокоуровневых есть разумные, то найти других не будет проблемой. По крайней мере, я на это надеюсь. Эй, это ведь ты, да? Как-то странно на меня смотрела Варвара. Ну, я мог бы просто уйти и ничего не объяснять, ведь Константина на самом деле не существует, а команду их я собираюсь покинуть. Но я решил сохранить дружеские отношения, поэтому сразу придумал, что сказать. «Да», — кивнул я, — «вы как-то не спрашивали, поэтому я и не говорил вам свой ранг. На самом деле я уже в ранговый», — улыбаясь сказал я. «Так значит, ты всегда был таким сильным?» — спросила она. Некоторое время помолчав, я решил сказать как есть. «Неа, начинал я с самых низов, но теперь меня действительно можно назвать крутым охотником». Пожал я плечами. «Как бы там ни было, советую вам покинуть руины. Тут слишком опасно, и враги гораздо сильнее, чем должны быть. Вам, охотникам Д-ранга, тут не выжить. А как же ты?» — поинтересовалась Варвара. «За меня не беспокойтесь, у меня еще есть дела», — отмахнулся я. «Изначально я собирался побыть с ними, пока не найду другую команду. Однако, здесь слишком опасно, поэтому я посоветовал им поскорее убраться. А вот послушают они меня или нет, зависит от них самих». «Ладно, тогда удачи», — кивнула она мне. «Ага», — махнув рукой, я направился дальше. Некоторое время она смотрела мне в спину, после чего слабо улыбнулась. «И все-таки ты на него похож», — прошептала она. «Я же сделал вид, будто не услышал, и ушел». Глава 15. Город казался мертвым. Не было ни криков, ни звуков боя, только хруст гравия под моими ногами и тихое шуршание ветра, гуляющего между остовами разрушенных зданий. В центре площади, под разбитым фонарным столбом, корчилась горгулья. Каменные крылья были обломаны, а одна из лап явно не двигалась, но глаза горели диким огнем. Даже побежденная, она смотрела на меня с презрением. «Ты либо смелый, либо глупец», — прорычала она, плюнув на землю. «Какой из двух?» Я склонился ближе, держа кинжал так, чтобы его острие чуть касалось ее шеи. Горгулья сжала зубы, но страха в ней не было. Ну или вернее, горгулья хорошо прятала страх. «Я тот, кто задает вопросы», — холодно ответил я. «А ты, та, кто отвечает. Начнем. Кто послал вас сюда?» Она усмехнулась, обнажив острые зубы. Улыбка больше напоминала оскал. «Тем не менее», — горгулья ответила мне, — «мы сами. Эти руины – наша добыча. Люди слишком слабы, чтобы их удержать». Я слегка надавил кинжалом, оставив на ее каменной коже глубокую царапину. Ее лицо дернулось. «Ты лжешь. У вас есть лидер. Кто он?» Из оговорок того Минотавра я уже понял это. Вроде охотники, которые сюда пришли, говорили что-то о драконе С-ранга, который подчиняет себе других монстров. Это я все помню еще со времен разговора с Тиной. Однако этого явно недостаточно, если я хочу разобраться в том, что происходит. «Ты не понимаешь», — прошипела горгулья, закрыв глаза. «Мы не подчиняемся просто лидеру. Мы…» — она запнулась, и я увидел, как ее гордость борется со страхом. «Он даровал нам все, даже разум, и мы не предадим его». Интересная формулировка. Как будто он действительно благодарен тому, кого они так почитают. «Кто он? Говори», — приказал я. «Ты не подумай, что я говорю это из-за страха. Нет, это его желание. Он интересуется тобой, хочет увидеть тебя, монстра в человеческом обличии, и приглашает на встречу. А вот это уже нехорошо. Этот их господин знает обо мне, не только знает, но еще и приглашает для встречи. Может быть, он такая же аномалия? Думаю, мне следует сбежать. Однако мне слишком интересно, кто он такой, кто он, и где с ним встретиться. Великий черный дракон, Драйк, его бесполезно искать. Когда придет время, он сам тебя найдет», — сообщила горгулья. В горле пересохло. Я никогда ранее не слышал этого имени, однако, почему-то мне показалось, будто я знаю обладателя этого дракона. Драйк – это один из первородных драконов, верный друг и напарник драконьего наездника Лештальта. Но откуда я знаю все эти имена? Может быть, вычитал в одной из множества книг, не знаю, не помню. Где он сейчас? Повторил я вопрос, стараясь, чтобы голос звучал спокойно. Говори, в противном случае твоя жизнь подойдет к концу. Предупредил я его. Горгулья усмехнулась с горечью, а потом сказал то, что повергло меня в шок. Я жил, но жизнь моя была без света разума скучна. Он дал мне радость, сердце, слух, покой и умиротворение. Теперь я знаю, в каждом дне есть смысл в мире и во мне. Где прежде ярость жгла мой взор, теперь я вижу звезд узор. Он научил меня мечтать и даже братьев уважать. Теперь мне ветер шепчет тайны, а солнце шлет лучи хрустальные. Я помню боль, я помню тьму, но в благодарности живу. Дракону вечный мой обет, хранить его, как высший свет. Мой разум, искра, его огонь. Моя душа, как звонкий звон. Во всех мирах, во всех веках, я буду помнить свет в руках. Что это? Спросил я. Стих. Я сам сочинил. Нравится? Задал он встречный вопрос. Не очень. Рифма страдает. Поделился я своим мнением. А вот мне нравится. Еще недавно я не мог даже думать, а сегодня уже рассказываю придуманный мною стих. Так как ты думаешь, предам ли я своего господина? Его решимость — это не просто преданность или страх. То, что он испытывает, это бесконечная благодарность и уважение. Привязанность, растущая из этих чувств, намного сильнее, чем просто любовь или преданность. Угрозами жизни я не смогу заставить его говорить. В таком случае, я проявлю наивысшую степень уважения к твоей решимости. Одним единственным взмахом я оторвал его голову. Спа, Сибо, послышался тихий шепот умирающей горгульи. Я выпрямился, крепче сжав рукоять кинжала. Возможно, мне действительно стоит встретиться с этим драйгом. Если он не всепожирающая машина уничтожения, коим я его сначала посчитал, то с ним можно будет поговорить и, возможно, даже заключить союз. Великий черный дракон, пробормотал я себе под нос. Посмотрим, как хорошо ты прячешься. Прогуливаясь по крышам, я наблюдал за группой, что сейчас садилась в эвакуационный самолет. Группа варвары покидала руины. Оно и понятно, монстры здесь гораздо сильнее, чем они ожидали. Так еще и главный враг человечества С-ранга. Самое лучшее, что они могут сделать, уехать и рассказать ассоциации, что тут происходит. Ну и ладно, это в любом случае их собственный выбор. Город был мрачен, как гробница. В каждом переулке чувствовалась зловещая тишина, как будто сам воздух опасался потревожить то, что скрывалось в его глубинах. Солнце едва пробивалось через густой серый туман, застилающий улицы. Я двигался осторожно, шаг за шагом, избегая открытых мест. Каменные обломки, мертвые тела и следы когтей на стенах – все это говорило о недавней резне. Если так подумать, то я нашел уже больше полусотни трупов в этих руинах. И я говорю не о тех, кто умер давно, их кости валялись везде, но и охотники, которые пришли сюда за последний месяц, почти все мертвы. И все из-за того, что тут появился черный дракон. Монстр С-ранга, в конце-то концов, угроза для целой страны. Даже если мои догадки подтвердятся, как его уничтожить? Я попытался отбросить эти мысли. Пока я жив, всегда есть шанс. Первое место, куда я направился, была центральная площадь. Когда-то здесь кипела жизнь, ярмарки, торговцы, дети. Теперь это была лишь открытая рана в сердце города. Колокольня главного собора лежала в руинах, обломки валялись повсюду, словно кто-то специально их разбросал. Обычно самые сильные монстры собирались в центре руин. Все это знали. Не знаю, какими инстинктами монстры определяли, куда должны идти, но этот факт давал предположить, что и дракон будет там. Однако ничего, и дело не только в драконе. Вообще никаких высокоранговых монстров тут не было. Возможно, став разумным, монстры решили стать более непредсказуемыми. И это удручает. Вздохнул я. Я двинулся дальше, обходя развалины, пока не заметил в стороне вход в подземные катакомбы. Открытый люк, словно черная пасть, ждал меня в самом центре площади. Зловонный воздух, поднимающийся изнутри, почти заставил меня отступить. «Почти. Если ты там», – прошептал я, глядя в темноту, – «пожалуйста, отзовись». К сожалению, мне никто не ответил. А ведь если бы ответили, то я хотя бы знал, что это точно нужно. Благодаря духовному восприятию мне не нужен был свет, так что без факела я смог обойтись. Каменные ступени, влажные и скользкие, уходили вниз под острым углом. На каждом шагу меня преследовало ощущение, что кто-то наблюдает. Но я продолжал идти. Мои пальцы крепко сжимали рукоять кинжала. Под землей оказалось хуже, чем я ожидал. Узкие туннели, залитые грязью и кровью, казались бесконечными. Временами я находил следы когтей на стенах, длинные глубокие борозды, оставленные явно нечеловеческой рукой. На полу валялись разорванные тела людей и монстров. Но это не сражение, это была бойня. Почему тела монстров не исчезли? Задался я вопросом, но мне никто не мог ответить. Наконец, я вышел в небольшую камеру, где воздух был особенно густым и тяжелым. В центре лежала груда золота и обломков. Похоже, сюда притаскивали все золото в домах. И все же, здесь что-то было не так, пространство будто пульсировало. А затем я услышал это, шепоты, не слова, но звуки, которые проникали в голову, как рой насекомых. Они были тихими, но от них хотелось зажать уши и кричать. Я остановился, пытаясь понять, откуда идет звук. Тогда я и заметил тени. Они двигались по стенам, не привязанные к источникам света. Крутящиеся, извивающиеся фигуры, которые словно дразнили меня. Дракон? Нет, вряд ли он. Но кто-то играет со мной. Советую тебе показаться. Я, может, и плохой игрок, но никогда не проигрываю. Предупредил я своего партнера по игре. С каждым шагом шепоты становились громче, сжимая голову железным обручем. Я сделал еще один шаг, и все стихло. Пол затрясся. Поток воздуха меня чуть не сдуло. Однако, благодаря телекинезу, я остался стоять на месте. Ну или так должно было быть. Вскоре все вокруг взорвалось в яркой вспышке, оставляя меня посреди ночной темноты. Все на сотни километров было превращено в ничто. А потом, пространство позади меня разорвалось, и оттуда показались огромные фиолетовые глаза. Одно лишь дыхание этого существа смрадило смертью, будто он съел заживо тысячу душ. «Ты ищешь смерти, человек?» — раздался голос, низкий и грохочущий, словно говорили тысяча голосов сразу. Однако, все это представление я встретил с улыбкой на лице. «Интересная способность», — прокомментировал я, оглядываясь. «Почти не отличить от реальности. Это не гипноз, как у Филиппа. Иллюзия, созданная в голове человека, предположил я, а мое настоящее тело, я так понимаю, все еще стоит там же, верно?» Взгляд фиолетовых глаз дрогнул. «Похоже, я попал прямо в точку. А о чем ты говоришь? Человек я, великий узурпатор, повелитель хаоса, и...» «Заткнись!» — прервал я его. «К несчастью для тебя, у меня особые глаза. Я легко могу определить, когда я под гипнозом, а когда все взаправду». На несколько секунд все затихло, поэтому я решил его добить. «Дам тебе последнюю возможность. Убери свои иллюзии, в противном случае я заморожу все вокруг своего тела, в том числе и тебя», — предупредил его я. Он занервничал. «Ладно, ладно, только не злись», — пробурчал он. Вскоре все встало на свои места. «Так значит, я был прав. А ведь это было предположение. У меня и правда есть духовное восприятие, однако этот навык не позволяет мне видеть сквозь иллюзии. Тем не менее, я почти на 100% был уверен, что это иллюзия. Почему? Судя по тому, как это существо предстало предо мной, оно должно было быть S-ранговым. Если тут есть S-ранговое существо, которое, к тому же, охотясь на жалкого врангового, уничтожает все на километры вокруг, то логично, что от города ничего не осталось бы. Тем более, тут было множество трупов людей и монстров, а значит, была битва, и монстр все равно не уничтожил тут ничего. Прибавим к этому, что погибшие монстры не исчезали, и получаем, что все это была лишь игра, чтобы напугать меня. Простая логика, не более. Ни человек, ни монстр не способны учесть всего. Поэтому, если оставаться спокойным и немного подумать, то можно найти ошибки в любой иллюзии. Так я и сделал. Из этой же логики следует, что после первой проверки иллюзионист захочет убедиться наверняка и потому устроит вторую. Когда все вернулось в норму, я посмотрел на огромную обезьяноподобную тварь, от которой исходила аура рангового существа. «Я ведь сказал, иллюзии бесполезны», — вздохнул я, не заставляя меня снова и снова повторять, «иначе действительно убью». И новая иллюзия разломалась, позволяя мне вернуться в реальность. «Прости, прости, я больше не буду использовать иллюзии, так что не убивай», — взмолилась маленькая макака. «А вот и наш монстр, F-ранга, и размером не больше котенка. Так-то лучше», — ухмыльнулся я. «Черт, как же я рад, что не прогадал с иллюзиями и во второй раз, иначе бы противник сразу понял, что я блефую, и я был бы у него как на ладони. Как бы там ни было, дракона тут нет, но поговорить с разумной макакой я совсем не против». я и его расспрошу. Комментарий от автора. Хотел бы я сказать, что я такой капитальный красавчик, что решил сегодня добавить две главы по доброте душевной, но, на самом деле, один анонимный молодой человек, чьего ника я не буду назвать, заплатил мне целых миллион долларов, чтобы я сегодня добавил сразу две главы. Вот и выполняю условия договора. В комментариях можете поблагодарить этого человека. Уверен, ему будет приятно, когда его жертву оценят остальные. Глава 16. Монстр выглядел устрашающе. Мех цвета красной крови, с зелеными глазами и черными крыльями, которые распахивались, словно занавес тьмы. Только вот, несмотря на все это, этот ужасный зверь был размером с котенка. На мое лицо наполз кровожадный оскал. Если уж он такой слабак, то нет смысла и дальше оставлять его в живых. Но, похоже, он прочитал мои намерения по взгляду. «Эй, не бей, я просто защищался», — тоненько пролепетал он, пятясь назад. «Ты же сам пришел сюда с этим лицом, как будто убивать собрался. Вот оно как выглядело со стороны, что ты такое?» Изогнул я бровь, глядя на него сверху вниз. «И кто позволил тебе пугать меня иллюзиями?» «Я Лейрик. Вчера я проснулся в этом городе. Не знаю, кто я и почему здесь оказался, но не успел я родиться, как дракон напал на меня и чуть не убил. Я смог сбежать, но...» «То есть великий черный дракон пытался убить его, но почему?» «Значит, слабак», — заключил я. «Нет», — взвизгнул он, но потом вздохнул. «Ладно, да, но я полезный слабак». Я задумчиво взглянул на него. «Иллюзии, даже если они создаются слабым существом, могут быть полезны, особенно в бою, когда противник не знает, что реально, а что нет. Я уже видел, как эта тварь морочит голову, и должен признать, работала почти идеально». «Хочешь выжить, Лейрик?» — спросил я, наклоняясь к нему ближе. «Да, конечно, хочу», — закивал он, его глаза заблестели. «Тогда заключим контракт. Ты будешь служить мне, использовать свои способности по моему приказу, а я не пущу тебя на корм следующим монстрам, которых встречу». Он заморгал, нервно перебирая пальцами. «Служить, как фамильяр, назови это как хочешь», — ответил я. «Работать на меня и быть полезным, или умереть прямо здесь, выбирай». Лейрик огляделся, словно надеясь, что вокруг есть кто-то, кто его спасет. Но подземная станция метро была пуста. Наконец он вздохнул и вытянул перед собой руку с тонкими пальцами. «Ладно, ладно, договорились, но ты не пожалеешь. Я лучший в иллюзиях, правда». Я ухмыльнулся и взял его руку. Словно молния пробежала по коже, и я ощутил слабое жжение, признак того, что один из духовных паразитов, которых я прикупил в магазине на всякий случай, проник в тело Лейрика. На запястье проступил слабый знак в виде круга с символами внутри. «Лейрик теперь был моим подчиненным». «Вот и отлично», — сказал я, поднимаясь. «Тогда начнем с малого. Покажи мне, что ты умеешь». Лейрик кивнул и взмахнул руками. Вокруг меня начала расплываться тень, из которой выросли несколько точных копий меня самого. Даже движения совпадали, как в зеркале. Я присвистнул. «Ну, что ж, Лейрик, похоже, ты мне пригодишься. Я же говорил, ты не пожалеешь», — пропищал он, сияя от гордости. «Ты пока не зазнавайся. Твоя ценность на данный момент чуть выше, чем у моей обуви. Если хочешь хотя бы минимального признания, этого недостаточно», — сказал я. «Ах, вот как? Тогда смотри, что я могу». Используя свои силы, он начал меняться. Нет, он не стал огромным монстром, способным порвать меня как тузик-грелку. Наоборот, из хоть какого-то опасного монстра он превратился в кольцо, самое обычное кольцо. «И что это?» — поинтересовался я. Из кольца послышался голос. «Ха, не ожидал я способен превращаться во что угодно. Я постоянно могу быть рядом с тобой и использовать свои силы, чтобы помочь тебе. Так что, прошу, не убивай меня. К сожалению, у меня у самого нет ментальных сил. С ними мне было бы гораздо комфортнее жить. И даже когда у меня в подчинении появился Филипп, это все равно нельзя было назвать моей силой. Однако с Лейриком подругой, я могу одурачить кого угодно». «Ладно, так уж и быть», — вздохнул я. «Но, предупреждаю, вздумаешь меня предать, я своими руками раздавлю твой голову», — предубедил я ее. «Да ни за что, я предан тебе, как мать своему ребенку», — заверил он меня. Я лишь фыркнул. «С этим мы разобрались. Конечно, я взял кольцо с собой, оно будет полезно». И приказав ему молчать, если я ничего не спрашиваю, я поднялся на поверхность, чтобы услышать объявление. Все, кто сейчас в этих руинах. Это объявление касается вас. Через 30 минут весь город будет уничтожен ядерной боеголовкой. Немедленно отправляйтесь к западным воротам. Оттуда вы сможете эвакуироваться, уничтожить город, но ведь все точно не успеют сбежать. Весь город переполнен монстрами. За полчаса не получится добраться до восточных ворот, если ты не близко к ним. Неужели они собираются уничтожить монстров любой ценой? Нет, понятно, тут врата С-ранга открылись, еще и монстры странные появились. Тем не менее, не слишком ли радикальные это меры? Нет, я что-то упускаю, руководство наверняка уже в курсе, что монстры тут разумны. А если так, то своим заявлением они лишь заставят всех монстров направиться к месту эвакуации. Вряд ли они такие глупые. Неужели они собираются устроить ловушку для разумных монстров? Похоже, в этих руинах их что-то настолько напугало, что они решили пожертвовать всеми охотниками и ресурсами, которые сюда отправили, лишь бы избавиться от этого. Но что это? Может, мне следует просто уйти? Нет, это не выход. Великий черный дракон, или как там его, является настоящей угрозой для человечества. Однако они посчитали что-то еще большей угрозой. Это нельзя просто проигнорировать. Возможно, если каким-то образом ядерного удара не хватит, то в будущем мне самому придется разбираться с этим. А с разумными монстрами справиться будет намного тяжелее, особенно учитывая, как быстро монстры могут прогрессировать. «Эй, макака», — обратился я к своему кольцу. «Я не макака, я Лэрик», — ответил он. «Заткнись, с этого дня ты макака». Сразу обозначил я его место. «Ты ведь говорил, что дракон охотится на тебя. То есть, ты встречался с ним?» — уточнил я. «Да, где именно?» «Там, где вода, есть остров, на котором огромное строение. Черный дракон устроил там свое логово», — рассказал он. «Скорее всего, он имеет в виду Крестовский остров и стадион «Газпром-арена». К счастью, прежде чем направиться сюда, я немного поизучал город, и поэтому знаю, где что находится. То есть, скорее всего, эта тварь будет там?» «Отлично». Превратившись в тень, я на всей скорости двинулся в ту сторону. Можно было бы переместиться через тени, однако, хотелось понаблюдать за обстановкой в городе. И, как я и думал, охотников в городе было не так много, всего под десяток человек. Впрочем, бежать их спасать я не стал. Мост к острову был разрушен, но для меня это не было проблемой. Как тень я вполне мог передвигаться на поверхности воды. Итак, вскоре я добрался до самого большого стадиона в этом разрушенном городе и чуть не обомлел. Монстры просто мириады монстров. Их тут было столько, что они больше походили на копошащихся муравьев. Столько тварей, и все разного ранга и силы. При обычных обстоятельствах они разорвали бы друг друга на части, но здесь и сейчас все эти монстры были единодушны в том, чтобы загипнотизированно смотреть на огромное существо пред ними. Это и есть черный дракон. В обычной ситуации я ни за что не подумал бы, что это дракон. Скорее уж шар какой-то, или колобок, но точно не великий дракон. Несмотря на свой огромный размер, из-за которого ему было тесно даже внутри футбольного стадиона, он выглядел как неповоротливый кусок мяса, не способный сражаться. У кого-то вроде меня убить такую громадину вряд ли выйдет, но и эта тварь не способна сражаться. Только вот, чует мое сердце, что тут что-то не так. Все эти монстры смотрят на нее таким взглядом, будто бы ожидают чего-то. «Кья-яха!» — раздался рев, который чуть не оглушил меня, а монстры все продолжали наблюдать, затаив дыхание, пока через некоторое время громких рев не повторился. И так продолжалось несколько минут. Что вообще тут происходит? Может быть, этим своим ревом он делает монстров разумными? «Кья-ярх!» — по спине прошли мурашки. «Я только что осознал, это не рев зверя, а стон боли. Эта тварь разумный монстр С-ранга рожает, монстры не могут биологически размножаться, это все знают. А это значит, что это не просто роды. Разумный монстр С-ранга может родить только в одном случае, если собирается породить что-то настолько невероятно ужасающее, что превзойдет даже его. Это ведь дракон, какого черта он рожает, а не вынашивает яйцо? Конечно, я понимал, что претензия смешная, однако, что еще я мог сказать? Ладно, раз уж все так получилось, надо будет убить эту тварь, пока она беззащитна. Однако, самому туда идти, не вариант, ведь меня просто разорвут другие монстры. Мне остается только, оглянувшись, я заметил силуэт в небе. Бинго! Оскалился я. Там, где я стоял, пролетела ракета. Да, это была та самая ядерная боеголовка. И ее цель была прямо передо мной, тот самый великий черный дракон. Когда ракета почти долетела, Послышался странный щелчок, и все вокруг охватило ослепляющий свет. Я знал, что мое физическое воплощение практически мгновенно распылит на атомы, но не боялся этого. Главное спрятать тень, и со мной все будет в порядке. А вот дракон от этого удара почти наверняка умрет, ну или я так думал. Однако почему же в последнее мгновение я услышал тихий смешок, совсем скоро это стало очевидно. Взрыв, который должен был уничтожить все и вся прямо на моих глазах, сжался в пасти дракона, который начал поглощать его. Вся энергия целого ядерного взрыва оказалась внутри дракона, и используя эту энергию, она придала жизнь своему дитя. А нет, так вот что происходило, вот почему разумный дракон не спрятался, хотя понимал, что человечество использует оружие массового поражения. Вот почему уже как месяц этот дракон засиживался тут, привлекая внимание, все это ради того, чтобы человеческая армия выпустила сюда ядерную боеголовку. И энергия от такого мощного взрыва была последним компонентом, который ей требовался, чтобы родить. Убья-Ярх. Через несколько мгновений я услышал душераздирающий рев, который причинял физическую боль даже мне. А потом, драконья мать начала биться в агонии, когда его дитя начало разрывать ее изнутри, чтобы пробить себе путь наружу. Совсем скоро этот свет увидел дракон с черной как уголь чешуей и кроваво-алыми глазами. «Я жив! Наконец-то я жив! Ликуйте, монстры, ваш король родился! Теперь я понял, великий черный дракон, это не та громадина, нет, тот самый дракон, который даровал всем разум и личность, это нерожденное дитя, нерожденное до этого дня, но ныне уже появившееся в этом мире. С-ранг? Нет, это уже не С-ранг, а что-то даже выше нашей классификации. Король монстров, да, фыркнул я, это твари подходит такое имя. Сделав шаг, я собирался уйти, однако, взгляд алых глаз остановился на мне. Ты, монстр в человеческом обличии, вот черт, меня заметили. Глава 17. Лишь одного взгляда было достаточно, чтобы осознать, он не тот противник, с которым я смогу сейчас справиться. Он меня заметил. Почувствовав на себе его взгляд, я, казалось бы, должен был отказаться от проекции и сбежать через тень. Однако, помогло бы это? Нет. Даже если я сбегу, и все человеческие охотники одновременно набросятся на него, вряд ли мы сможем победить. Человечество будет уничтожено. Тогда, мне нужно выиграть время. Предатель, завопил он, с яростью глядя на меня. Отлично, еще и личная неприязнь. Впрочем, так даже проще. Не придется его провоцировать. Энергия, что била от него в небо, словно гигантский столб света, мог осветить весь город. Эта энергия бросала в дрожь. Не будь я тенью, а обычным охотником Вранга, наверное, от страха меня парализовало бы. Но, к счастью, я не подвержен подобным воздействиям. Если я тебе не нравлюсь, тогда иди и убей меня, ублюдок. Заорал я во всю глотку, а потом открыл портал в свое подземелье и быстро туда забежал. Система, родненькая, есть ли возможность открыть врата в подземелье С-ранга? Конечно. Подземелье С-ранга ты можешь открыть за каких-то 100 000 баллов. Есть такая сумма на счету. А если найду, целых 100 000 баллов, охренеть как немало. Черт, даже если продам все накопившиеся ядра, еле-еле наберу нужную сумму. Ну или вернее наберу ровно 100 000 баллов, и не баллом больше. Неужели мне придется отказаться от всех своих планов? Впрочем, выбора у меня действительно нет. Система, открой врата в подземелье С-ранга таким образом, чтобы они как раз ложились перед вратами в это подземелье. Вот ведь хитрый лис. Но мне нравится твой план. Через мгновение дракон пролетел расстояние в несколько километров и долетел до врат в мое подземелье, чтобы, влетая в него, пролететь через еще одни врата, но уже в С-ранговое подземелье. Закрыть врата, приказал я, и портал в подземелье С-ранга исчез. Сначала я собирался закрыть врата таким образом, чтобы разрезать его на две части. Однако он оказался слишком быстрым, и я не смог зацепить его. Только его лапа осталась тут как трофей. Какая жалость. Впрочем, даже так, у меня получилось запечатать его. На самом деле, я не был уверен, что этот план сработает. Но, к счастью, я закинул этого дракона в измерение, которое с этим миром ничего не связывает. А это значит, что путь обратно он точно не найдет. А если и найдет, то у меня будет время, чтобы подготовиться. Ладно уж, пора возвращаться. Я уже собирался было пойти к вратам, через которые сюда переместился, однако, думаешь, я тебя так просто отпущу?» Раздавшийся громоподобный рев чуть было не заставил мою душу уйти в пятки. Если бы моя душа не была моей тенью, может быть, это было бы не фигуральное выражение. Однако, вот чего я не ожидал, так это того, что лапа этого дракона, что я смог отцепить порталом, набросится на меня и утянет туда же, где секундой ранее был портал, который вновь откроется, чтобы затянуть меня неизвестно куда. Я провалился в не знаю даже, как это назвать, червоточину, пространство между мирами, квантовый мир, это все не то. Но одно можно сказать наверняка, тут было темно, и мы могли только бесконечно падать. Хватка этой лапы только усиливалась. Казалось, еще секунда, и она разорвет меня на части. Однако, просто ранить мою проекцию недостаточно. Я – тень, а все, что над ней, лишь реальная иллюзия. Поэтому я развоплотил свое тело и через секунду, когда лапа уже пролетела мимо, воссоздал его обратно. Она уже не могла меня достать, и мы полетели в разные стороны. Конечно, хорошо, что я смог избежать смертельной опасности, но теперь было бы еще лучше, если бы я смог как-нибудь вернуться. Будто отвечая моему желанию, прямо передо мной появился портал, через который я и пролетел и оказался на высоте нескольких километров. На невероятной скорости я полетел вниз, словно метеор, оставляя за собой огненный след. И если бы не телекинез, которым я пытался остановить себя, то, наверное, разбился бы насмерть. Ну а так отделался парочкой переломов. «Эх, ломаешь и воссоздаешь», – пробурчал я, материализуя новую проекцию. Поднявшись, я огляделся. Я в лесу, снова впрочем, судя по всему, это не тот же самый остров. Тут есть много растений, которые я не видел на острове волков и лисиц. Да и в целом аура тут куда хуже. «Где это я, интересно?» Задумчиво начал я оглядываться. «Хотел бы я открыть портал в подземелье и вернуться домой, но сейчас у меня ровным счетом 0 баллов. То есть, другими словами, для открытия портала обратно в подземелье мне не хватает 1 балла. Хех, пустяк». Подойдя к первой попавшейся букашке, я раздавил ее, и... «Ничего, но почему?» «Чтобы получить баллы, ты должен убить монстра из других подземелий, продать ядро или же поглотить ядро подземелий. Другими словами, если в этом мире нет подземелий, а вместе с ними монстров с их ядрами, то я никогда не смогу вернуться домой». Осенило меня. Черт, угораздило же потратить все баллы до одного, мне ведь нужен всего 1 балл. Возможно, я достаточно долго предавался бы унынию, если бы от печальных мыслей меня не отвлек гулкий шум, который казался смутно знакомым. Найдя источник непрекращающихся грохотов, я понял, что наткнулся на бой, но не двух людей, а человека и машины. По одну сторону была симпатичная девушка с синими волосами, довольно странный цвет, как по мне, и прекрасной фигурой, сокрытой облегающим китайским платьем с глубоким вырезом. Несмотря на необычный цвет волос, девушка определенно была очень красивой, если не сказать сексуальной. Ее противников выступал робот. Классический робот, оснащенный пулеметом и циркулярным мечом, которым робот не мог попасть по девушке. «А ты сильна», — произнес робот, говорящий совсем как человек. «Однако тебе не победить прокачанного паладина 6 уровня. Так значит, эта штука разумная?» «Нет, скорее всего, им кто-то управляет. И, поскольку внутри я никого не вижу, полагаю, что управляют с большого расстояния. Заткнись и просто смотри», — закричала она. В руках девушки появилась алебарда, и она бросилась в атаку. Прыгнув, она с двойным вращением со всей силы заехала в туловище, но оставила лишь небольшой порез. «Пятому уровню не победить 6 уровень», — заявил робот, и контратаковал мечом. Девушка успела блокировать, но от силы удара ее отбросила на несколько метров. И воспользовавшись возможностью, робот направил на нее пулемет Гатлинга в левой руке и открыл огонь. Пули бесконечным океаном. Но девушка оказалась не промах. Размахивая своей алебардой перед собой, она создала своеобразный барьер, через который пули не могли ее достать. «Не недооценивай меня», — заорала она, и бросила свою алебарду на манер копья. Лезвие вошло в железное тело робота на всю длину, и воспользовавшись моментом, девушка бросилась вперед и вытащила свое оружие, чтобы добить робота. Однако он оказался чуть быстрее и ударом пулеметом, словно это была дубина, снова отправил ее полетать. «Кха-кха», — начала девушка кашлять кровью. «Похоже, красавица ранена. Совсем неплохо. Будь на моем месте обычный паладин 6 уровня, то ты могла бы победить», — сказал робот. «Заткнись, тихо прошипела девушка. «Мне противно слышать твой голос. Вы, захватчики, пришли сюда со своими технологиями, за свою жизнь палец о палец не ударили ради такой силы, и ожидаете, что мы склоним головы и позволим насмехаться над нашими боевыми искусствами». Поднявшись, она начала накапливать энергию, стоит заметить, не духовную энергию, которую использую я, и взмахом руки вернула себе алебарду, после чего начала вливать эту свою странную энергию в свое оружие, что и следовало ожидать от наследницы семьи Ли. «Твой отец, наверное, гордился бы тобой, однако, ты и вся ваша страна обречены, ваши боевые искусства не стоят и ломаного гроша перед лицом прогресса, и даже твой отец, сильнейший мастер боевых искусств, проиграл нашему паладину 9 уровня, давление энергии девушки усилилось». «Это неспроста, не смей своим поганым ртом говорить о моем отце», – заорала она, – «я убью тебя, чего бы то мне ни стоило, убью». Наблюдая за сценой, как девушка нападает и начинает теснить робота, я сразу понял, откуда у нее такая сила. Чтобы на короткий промежуток времени стать сильнее, она сжигает свою жизненную энергию. Каждая минута боя примерно равна году жизни. Получена цепочка квестов. Мастер Би, описание первого квеста. Прямо перед тобой иноземный захватчик мучает красивую девушку. Плевать, добрая она или плохая, спойлер, тут все не так однозначно. Как настоящий мужчина ты обязан закадрить, то есть, спасти красавицу. Награда. Хотел бы я сказать, что сама красавица, но, к сожалению, тут все не так просто. Спойлерить не буду, сам в конце все узнаешь. Как-либо описать без спойлеров эту награду нельзя. Назовем это цветы зла. Особая техника «Любовь черного дракона». Особая техника «Телекинетический барьер». Ядро F-ранга, продав которое ты сможешь получить несколько баллов. То есть сразу две техники. Первый пункт пугает больше всего. Но самое важное, я смогу вернуться обратно в подземелье. Отлично. Я не собирался вмешиваться потому, что не знал, кто из них хороший, а кто плохой. И хотя так получилось, что сейчас, казалось бы, ответ прямо очевиден, однако, система говорит, что все не так однозначно. Впрочем, теперь это уже не важно. Моя тень понеслась вперед и мгновенно прошла сквозь них, обхватывая их тени и парализуя. Я способен придать своей тени скорость гораздо выше, чем должна быть, увы, или даже эрангового охотника. К сожалению, свою физическую проекцию так разогнать я не могу, но сейчас этого и не требуется. Они оба застыли и прислушивались к окружению. А что еще они могли сделать, если не получалось даже пальцем пошевелить? Я спокойным шагом направился к ним. Долгих 30 секунд все, что они могли услышать, это мои шаги. «Вот это вы расшумелись», — произнес я, когда уже оказался достаточно близко к ним. «Я собирался проспать еще пару сотен лет, а тут какие-то детишки решили подраться прямо у моего дома», — вздохнул я. «Какие нахрен сотни лет? Так очевидно, эти двое определенно не слабаки в реалиях этого мира, но при этом находятся примерно на уровне охотников с ранга. То есть я, кто уже в ранговый, должен быть весьма известен в реалиях этого мира. А раз неизвестен, то этому должно быть объяснение. Самое простое и логичное объяснение – я тренировался где-нибудь в горах. Однако они также упоминали фамилию Ли. Благодаря системе я не различаю языки и понимаю их все. Тем не менее, то, что семья Ли должна быть из местного аналога Китая, я догадался. А у них там мастера боевых искусств живут несколько столетий. Ну, разумеется, я имею в виду мастеров из их литературы. Интересно получается. Ну и отлично. Раз уж я оказался в новом мире. Глава 18. «Кто ты вообще такой?» – спросил робот, когда я ослабил хватку. Паникует. И правильно делает. «У нас тут сражается прекрасная дева и непонятный металлолом, и кому я должен помочь?» Полностью проигнорировал я его вопрос, но это заставило его только больше разозлиться. «Ладно, если не хочешь отвечать, ничего страшного, я убью тебя». Почувствовав свободу, он бросился на меня, наивно полагая, что больше не под моим контролем. Через мгновение на землю упал металлический шар. Изменив форму тени, я изменил и самого робота. Таким нехитрым образом я его и победил. Нападать на того, чьи силы не знаешь, а ты самоуверен. Впрочем, твоя участь была предрешена с момента, как вы разбудили меня. Телекинезом я сжал его так сильно, что он превратился в небольшой мячик. Вы так легко победили его. Какого вы уровня? Пораженно спросила меня девушка. Именно для таких вопросов я и обмолвился, что спал долго. Рад, что я предусмотрительный. Когда я решил заснуть, не было никаких уровней. Пожал я плечами. Ну, я определенно сильнее вас двоих, усмехнулся я. Ну да, слегка напряженно улыбнулась она. Судя по ее поведению, она не прямо экстраверт. Если буду молчать, она также продолжит молчать. Поэтому ведущую роль я взял на себя. Раз уж ты одна из тех, кто меня разбудил, и я еще и твою жизнь спас, то я воспользуюсь твоей помощью. Ответишь на парочку моих вопросов? Конечно. Быстро закивала она и, сложив руки, глубоко поклонилась. Мое имя Лилин. Я глава клана Ли. Представилась она. Могу я узнать имя господина? Мое имя? Да ну, это же не мой мир, так что не должно быть проблем. Лю Канг. А что, из китайцев я знаю только Джеки Чана, Джет Ли и Ипмана. И все они носят псевдонимы, подстроенные под американскую аудиторию. Каким еще именем мне стоило представляться? Конфуцием. Господин Лю Кан, в каком году вы отправились в медитацию? Спросила она. Как и думал, в этом мире люди, проводящие годы или даже десятилетия в медитации, это норма. На 300-й год по календарю династии Цин. От балды сказал я. Она растерялась. Простите, я не знаю этого календаря. Какая жалость. Как у главных героев вообще получается сказать что-нибудь из головы и попасть прямо в точку, чтобы слушатели охренели? Похоже, тут не такой случай. Да ладно, я так и думал. Возможно, я ошибся и проспал слишком долго, произнес я, приложив палец к подбородку. Кстати, Лилин, ты мне обязана. Приютишь меня на некоторое время? Конечно, с улыбкой кивнула она. Судя по всему, живет она не в однушке, в противном случае такой радости я бы не увидел, но оно и к лучшему. Мы прогулялись до города, путь оказался не близким, но моя новая знакомая позвала такси. Хвалю, мы могли бы побежать, но зачем, если можно с комфортом прокатиться на машине. Тем более, теперь я знаю, что в этом мире машины также есть, но это и предполагалось, ведь гораздо более продвинутые роботы у них есть.